на линии идет соединение. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Да. Компания «Эверест», инспектор Литвякова Лолита Романовна, ведется запись разговора. А вы Надежда Анатольевна? Да. Звонок вам поступает по поводу вашего долга перед компаниями «Кредит». Сумма долга на сегодняшний день у вас составляет 68 300 рублей. Требование вашего кредитора – произвести оплату до 23 января включительно. В какой из этих дней оплата от вас поступит? 31 февраля. Шутить изволите? Да. Ну и что это за шутки такие в вашем возрасте, Надежда Анатольевна? Ну вы шутите на А в этих шутках каком шутить. возрасте и такие шутки? А у подростков обычно А у бывают такие подростков, шутки. да? Угу. Да. А вы, Ничего. Надежда Я Анатольевна, молода душой. самостоятельная взрослая Я женщина, которая молода молода душой, душой. да. Да, молода душой. Взяли займ компаниями кредит, подписали договор займа с А ты тут кредитором при чем? и обязаны производить Ты тут оплаты при чем? согласно этому Ты договору тут займа. при чем? Тыкать мне, Надежда Анатольевна, не нужно. И Нужно, показывайте, только насколько вы так и невоспитанный. нужно, только на ты с Надежда вами можно Анатольевна, разговаривать, ну то есть вы только настолько ты. невоспитаны, что даже не можете общаться Да, полно, правильно? такой подросток я, Понятно. да, Ну хорошо, то, что я с невоспитанный. невоспитанным человеком разговариваю, Ну, я до это свидания, переживу, ничего пока-пока. страшного, Надежда Анатольевна. Пока-пока. До 23 числа оплату Пока-пока-пока. произведите. Ничего не буду В производить. противном случае ваш кредитор выставит вам неустойку Ну, по вот с ними это 330 обсуждать статье. буду. Никак не с вами. А дальше будет Никак не с принудительное вами я это буду взыскание по обсуждать. Со своим 126 кредитором я это и обсужу. С статье. вами вообще не собираюсь этого обсуждать. А по адресу вашей прописки Что, на Эверест улице ко мне Пушкина? приедет? Ко мне Нет, Эверест. правильно, вы Ура! пройдете Ко мне сонную едет комиссию Эверест. вместе Ко мне с едет вашим Эверест. участковым Блин, вообще, полицейским, вдруг Надежда я дождусь. Анатольевна. Вдруг я дождусь Эверест все-таки, чтобы приехал. Надежда Анатольевна, вам вот Никто только еще что не видел. приступать. Еще ни Отказ разу никто не зафиксирован до видел свидания. Эвереста. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Шигина Екатерина Михайловна. Надежда Анатольевна, это вы? Да. А у вас имеется задолженность перед нашей компанией, Надежда Анатольевна. Вы почему не погашаете-то ее? Ну, потому что пока нет такой у меня необходимости. В смысле нет необходимости у вас? Ну, в том самом смысле. Вам какой нужен смысл? То есть вы не собираетесь, Надежда Анатольевна, производить оплату, правильно я вас понимаю по записи разговоров? Можешь так более членораздельно разговаривать? Я вас правильно поняла, Надежда Анатольевна, вы не собираетесь производить оплату? Пока нет. Надежда Анатольевна, так мы тогда ваши документы передадим коллекторское агентство, пускай Да, с вами лично уже другие люди будут отлично. общаться. Да. Соответственно, мы никакой не несем за них. Молодцы, мне не надо. Все, тогда ожидайте, Надежда Анатольевна, вам жду. должно прийти оповещение. Жду. Оповещение о том, то, что ваши документы будут переданы. Поняла, по 230-му, часть 9-й, Всего ладцы. доброго, Надежда Давай. Анатольевна. Угу, Всего пока. доброго. Компания «Банкир», меня зовут Шигина Екатерина Михайловна. Анатольевна, это вы? Ну да. А вы почему не погашаете займ перед нашей компанией, Надежда Анатольевна? Ну, потому что у меня нет этого в планах. Что у вас нету? Этого в планах у меня нету. Как это в планах у вас нету этого? Ну вот как? Как слышится, так и понимается. То есть вы не собираетесь погашать ваш займ, правильно я понимаю? Догадалась, какая-то вообще умненькая девочка. А почему вы не собираетесь погашать займ? Можно уточнить? Так, мы не вспоминаем, что я ответила. У вас имеется задолженность перед нашей компанией, которую необходимо погасить. Кому необходимо? У меня нет такой необходимости. Вам необходимо погасить. У меня такой необходимости нету. Ну как это нет? А вот так это. Ну да, мы просто ваши документы корректорам давай, зададим, давай, и давай, будете давай. С ними беседовать. Отлично. Все же, дайте тогда. Ваши документы мы передаем корректорам. Вас вывещать лично об этом. За взыскание третьих лиц. Конечно, конечно. Да, да, да. Всего доброго. Пока, пока. Здравствуйте. Да. Меня зовут Татьяна. Я звоню вам с целью озвучить выгодное предложение от банка. Удобно сейчас его прослушать? Ну, давайте. Большое вам спасибо. Я представляю АО Тинькофф Банк. Как могу обратиться к вам для удобства общения? А где вы мой телефон взяли? Ваш номер телефона предоставил ваш знакомый. Кто? Доверие, которым очень нам важно, и мы поэтому не можем сказать имя и фамилию. Ничего себе. Что это у вас за шпионский? Ну, у нас выгодное предложение, может быть, прослушаете? Не, мне просто интересно, кто мои телефоны сливает. Я не могу сказать вам этого, но предложение очень, очень интересное. Не, ну почему это так? У меня кто-то мою личную информацию вам там сливает. Вы ей пользуетесь еще, причем с удовольствием, нарушая законодательство Российской Федерации. Но мы хотим вам сделать выгодное предложение. Разве вам это может быть важно? А с чего вы взяли, что оно для меня выгодное? Ну, мы хотим задать вам только вопрос, мы вам больше ничего не предлагаем. Только спросить вас хотим. Ну, спросите. Возможно, вас заинтересует. Большое вам спасибо. Хотелось вам рассказать о выгодном предложении от банка АО Тинькофф, а именно о кредитной карте Тинькофф Платинум. С первоначальным лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 55 дней на покупки по карте, которые вы можете совершать покупки, возвращать деньги, не оплачивая проценты, то есть пользоваться средствами на карте абсолютно бесплатно. Также с нашей карты у вас будет возможность совершать покупки в рассрочку в магазин-партнер нашего банка сроком от 1 до 12 месяцев. При этом вы также не будете платить проценты банку. Плюс к этому еще хотелось вам рассказать о том, что с нашей картой у вас будет возможность получать гарантированный 1% от любых покупок и от 1 до 30 при совершении покупок в магазинах-партнерах нашего банка в виде баллов на ваш личный счет. Далее вы этими баллами можете компенсировать покупки других категорий. Согласитесь, это очень выгодное предложение. Возможно, вас заинтересовало. Стесняюсь спросить, а где же тут выгода банка? Если я такая буду брать и постоянно все вовремя отдавать. Но это, согласитесь, для вас очень выгодно. Вы будете пользоваться. Нет, вам, я вот спрашиваю, вот, вот понимаете, это как-то вот говорится, да? Бесплатный сыр, да, бывает лучше ловки, да? И вот какая здесь выгода банка, если я в течение там вот этого лимита времени, да, который мне дается на оплату беспроцентно, да, я все закрываю, да. То есть банк не получает от меня никакой выгоды. Нет, зачем? Конечно, от вас мы не получаем выгоды. Мы получаем выгоды от партнеров нашего банка, от магазинов, только от предприятий, где вы будете совершать покупки. То есть это выгодно как вам, так и нам. Так, а у вас есть это предложение полностью в письменном виде, и как эта схема финансовой работы? Вот смотрите, мы вам предлагаем сейчас оставить заявку. Нет, я ничего оставлять не буду, я буду сначала изучать хорошо. Этот вопрос. Вот смотрите, тогда вы можете зайти на наш сайт tinkoff.ru и ознакомиться там. Там прям все прописано, там абсолютно прям, да, и какие партнеры, и какие у вас там между ними отношения, да, там все написано. Ну, то есть, нет, как вы выгоду получаете? Написано. Мне интересно, как вы выгоду, ну, от партнеров вы получаете выгоду. Мы получаем процент от ваших покупок. Вы процент от моих покупок получаете. Да. Но не от вас, а от магазинов там. А магазин это какой тогда интерес? Я могу просто прийти сама в магазин и также оплатить там что-то. Вы тут тогда зачем к магазину? Еще и платить вам за то, что я пришла. Вот этот момент. Это, к сожалению, не знаю. Это, к сожалению, я не знаю. Но вот задумайтесь. Вот задумайтесь. Хорошо, не просто вопрос рассмотрим. Видимо. Не совсем все так, как вот вас научили рассказывать. Значит, что-то там еще есть. Какие-то подводные камни, правильно? Нет, подводных камней нет. Я же вам объясняю, что мы получаем процент от покупок наших. Вот видите, я вам задала вопрос, и вы, так сказать, задумались. Но, не знаете ответ на этот вопрос. Да, выгоду магазинов я не могу вам сказать, так как я не работник магазина, я работник банка, я знаю только наши выгоды. Так вам надо узнать, чтобы если я такой, еще кроме меня какой-то такой клиент задаст вопрос, чтобы вы знали, что ответить. А сейчас вы мне на этот вопрос не ответили, и я такая сомневалась вся. Понимаете? Хорошо, я уточню обязательно у наших начальников и буду в следующий раз уже готова к такому вопросу. Ну, давайте спасибо за то, что вы задаете такие вопросы. Уточните тогда и звоните, ладно? Мне потом. Возможно, вам перезвоним чуть позже, удобно для вас все время. Все, жду тогда. Вы ознакомитесь. Когда вам будет удобно разговаривать, скажите, пожалуйста. Ну, звоните, как у вас там. У меня, в принципе, поболтать всегда есть время. Большое вам спасибо. Ознакомьтесь на нашем сайте, заходите, читайте там. Ну, а вы этот вопрос там выясните и мне перезвоните, ладно? Хорошо. Все, я жду. Заходите на наш сайт tinkoff.ru. Всего вам доброго, до свидания. Пока, вам перезвоним обязательно. Угу. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню вам с целью озвучить выгодное предложение от банка. Удобно сейчас его прослушать? Татьяна, вы же мне звонили недавно. От Тинькофф Банка сейчас, да? Да, я вас слушаю. Вот вы там должны были уточнить вопрос, в чем выгода магазинов. Да, я вспомню точно. Я вам сейчас расскажу. Смотрите, если вы являетесь покупателем данного магазина, то есть... Чем больше покупателей в магазине, тем ему выгоднее. А, ну так и вы так их полно по этим торговым центрам лазить. Если мне нужен телевизор, я иду вам видео. Там или куда-то, там их там кучка на этаже в любом торговом центре. Ну вот смотрите, вы можете покупать рассрочку с нашей кредитной картой. А я не хочу никогда рассрочку. До 12 месяцев беспроцентно. Я не люблю рассрочку, мне не нравятся долги. Ну, возможно, у вас будет не хватать необходимой суммы. Ну, тогда выберу что-то другое, чтобы хватало. То есть вы привыкли рассчитывать на свои личные деньги, правильно я понимаю? Ну, естественно. Я просто насмотрелась, как народ в эти долговые ямы залазит. Я такого совершенно не хочу. Это очень прекрасно, что вы, так, что вы относитесь так уважительно к деньгам, к своим денежным средствам. Угу. Просто я насмотрелась, как вот так, как люди бедные чуть ли не в петлю лезут. С этими процентами, которые можете... там дают в банках, там в некоторых МФОшках, там где-то еще. Там, ну, смотрите, я вам еще хочу рассказать о такой услуге, как, допустим, вы можете через интернет оплачивать свои мобильные услуги. Да я через онлайн, ЖКХ. Онлайн-банк оплачиваю. У вас там какие-то проценты идут или нет? Ну, Сбербанк. Вам хочу рассказать, что с помощью нашей карты у вас будет абсолютно не идти никакой процент. То есть вы можете без процента расплачиваться. Ну, я там без процента за услуги ЖКХ. Я плачу за карту, там, за услуги онлайн-банка, который там все это там включает. Там что-то 60 рублей в месяц, по-моему. Понятно, но... Знаете, Сбербанк, я к нему привыкла, но никак я ведь не хочу там какой-то Тинькофф банк, еще какой-то. У вас много банков. Сбербанк — это Сбербанк. Я прекрасно понимаю, уважаю ваше решение. Хочу вам сказать, если вас что-то заинтересует, заходите на наш сайт tinkoff.ru, возможно, вам там появится необходимая вам информация. Да нет, знаете, про Тинькофф банк что-то не очень, что-то все хорошего слышала, там в Ютубе куча роликов. А вот, ну, знаете, сколько людей, столько и мнений, я бы хотела вам предложить... Вот что-то очень положительных я что-то там практически-то и не видела. Ну, понимаете, просто люди так настроены, что когда все хорошо, они редко об этом пишут. Да в основном нет, пишут, а какие-то негативные. Ну, не в основном, ну, хотя бы хоть что-то положительное. А то ж ни одного. Вы там не нашли ничего положительного? Mm-mm. Не может быть такого. Не, ну только реклама многие... ваша, и все, единственное, что. На каждом многие углу мелькает. Многие наши клиенты очень довольны нашими услугами. Еще мало того, что прикиньте, вот как делаете, вы звоните, вот вы еще не рассказали мне, откуда взяли мой телефон. Это же вообще, это же вы сами подумайте, это же закон 152-й. Ваш номер телефона предоставил ваш знакомый. Ну вот, и вы не говорите, какой. Он очень важно. Да, и мы не можем разглашать данную информацию, потому что доверие очень важно ему. Да, какое доверие? Это политика нашего... Ну, это понимаешь, что это незаконно, поэтому вы мне и говорить не можете. Это же незаконно. А на самом деле никакой незнакомый мне не дал этот телефон. Просто вы между банками сливаете друг дружке эти персональные данные и сидите, обзваниваете, у вас свои есть вот эти вот там по всем подряд. Друг дружкой обмениваете там или как, я не знаю, у вас это технически происходит. Ну, примерно понимаю, что это такое. Нам очень важно ваше мнение. Если у вас нет ко мне вопросов, я с вами прощаюсь. Ну, не, просто это незаконно. Я все равно предлагаю... Ну, я прошу вас работу такая, сидеть, предлагать. Лучше другую, найдите какую-нибудь полезную работу в банке как-то и сидеть на телефоне. Вот сидите вот на свежем воздухе, курьером каким-нибудь поработайте. И то большое денег вам получить. Спасибо. Или здоровье полезнее. Большое спасибо, полезнее я рассмотрю вашу информацию. Большое вам спасибо, всего вам доброго. До свидания. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. А вы кто? МФК «Экофинанс», торговая марка «Кредит Плюс». Меня зовут Иванова Ирина. Я звоню по вашему займу, который оформляли 5 декабря на 30 дней. Окончание займа 4 января. Сегодня ваш договор второй день. И сумма 14 265 рублей. Анастасия Сергеевна, по какой причине не проплачиваем займ вовремя? Ой, у меня вообще далеко в тайге, поэтому не могу никак оплатить. Да что, вы так легко говорите, вы взяли в долг деньги у компании. Конечно, ничего страшного не происходит. Да что вы говорите? Да вот на что я говорю, то слово проведет. Да ведь вас не пугает ни штрафные санкции, ни испорченная кредитная история. Абсолютно. А я вообще не понимаю, почему вы с таким отношением работаете с нашей компанией? С чем? С таким отношением к нашей компании? Зачем вы с нами работаете? Зачем я вы брали не этот деньги в долг? Я работаю, ну, а в другой компании. Ну, а кто брал деньги в долг? Я еще взяла, и взяла, вы работаете все. С нашей компанией. Вы у нас взяли ну, в свое время 9000 рублей 5 ну, декабря. Что? Вы когда оформляли ваш займ оформляли, вы знали, когда вам нужно платить и сколько и нужно что платить? Дальше? Ну, не оплатила, и что страшного? Меня ничего не пугает, мы даже с вами так, выяснили, да. Вы знаете, у вас очень плохое отношение к нашей компании. Да что вы говорите? У нас же все разговоры записывают, да я очень надеюсь, тоже. Когда вы при следующем оформлении займа вас прослушают. Кто меня? Вы прослушаете? Да ничего страшного, нет, я же говорю, меня совершенно не тешит. Может, одобрят, могут не одобрить. По барабану все. Пусть не одобривают. Буду жить по средствам. Вот очень хорошо. Вот и надо было изначально. Но если нужно было если есть компания, возможность, жить не по средствам и брать. Если дают, надо брать. Правильно? Угу. А отдавать? Как? Есть вы такой вот, как в ваших правилах? Это не обязательно. Отдавать? Вовремя, да там, как вот захочу, могу отдать. Не захочу, могу, разные варианты могут быть. В принципе, могу и отдать, когда мне вдруг захочется. Вот очень жалко, когда проверили заемщиков на адекватность, вас проверили, видимо, очень плохо. У вас какое-то странное отношение работы ну, с кредиторами. Вот передайте вообще, своим, чтобы получше да, проверяли. А я думаю, что это все прослушают. Я думаю, что ну, это все прослушают. Да пусть, и выводы сделают. Пусть делают. Значит, Анастасия Сергеевна, я с вами в таком тоне не хочу разговаривать, дальше продолжать разговор. Ну, регистрировать обещания об оплату я от вас, естественно, не буду. Ну, хорошо, вам молодец, какая умничка. Санкции, вас... Умничка. А, во-первых, мы на «ты» с вами не переходили, не забывайте, перегли, пожалуйста. Перегли. А почему бы нет? И находитесь, пожалуйста, в рамках приличия. А я во-вторых, на что? Передаем... Мат у вас обложила меня. Во-вторых, мы вас передаем. Что вы не обложили. Передаем да? работу третьим лицам и будете работать а с коллекторским агентством. Прекрасно. На данный момент, а сегодня, 6 января, какой-то? я оформляю отказ от оплаты по оформляю. Вашему займу. Оформляю. 346-340-3014. Оформляю. Московское время 11 часов 20 минут. О, какая молодец.